Не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но реальность не поддается ничьим желаниям. Сколько бы мы ни пытались выдать желаемое за действительное, реальность бессердечная сука. И рано или поздно ты поймешь, что есть только она. И вот тебе пример. Очередное заседание ООН и очередная попытка выдать желаемое за действительное. Показуха, грубо говоря, которая, что обидно, рассчитана на внутреннего потребителя. Это не была попытка продемонстрировать силу нашим зарубежным партнерам. Это все для 140 миллионов россиян. Глаза-то не отводи. Ты сегодня говорил, господин Райкеров. Вы что делаете? Теракты совершают в православных соборах вербное воскресенье. Поэтому ты сегодня предъявляете оскорбительные требования. Не смей оскорблять Россию больше. Ну, мы тем временем все больше влюбляемся в нашего дипломата Владимира Сафранкова, заместителя постпреда России при ООН, который, кстати, менее часа назад заблокировал западную резолюцию по Сирии. Мол, видите, как мы можем с ними общаться? Ни во что их не ставить. Мы им тыкаем, мы презираем их. Мы заблокировали их резолюцию, потому что положили болт на их мнение. Мы и еще одна крупная страна, мощная держава, там, там крупная, мощная страна с сильной экономикой, вот, поддержала нас, там, Боливия, короче, нас поддержала, да. Вот так. Все дело в том, что на последнем заседании Совета Безопасности ООН Россия воспользовалась правом вето и заблокировала резолюцию по Сирии. Запрет поддержала одна страна – Боливия. И сегодня я не собираюсь лезть в геополитику, ведь мы ее частично разобрали в предыдущем видео и еще разберем в отдельном большом сюжете. Сегодня я хочу вам продемонстрировать ту самую показуху, на которой строится вся эта машина пропаганды. Продемонстрировать, что под этим всем наносным нет никакого фундамента. А этот вот асфальт, он вот он ходит. Вот сейчас... Для этого предлагаю послушать пламенную речь представителя Российской Федерации в ООН Владимира Сафронкова, которую он адресовал представителю Британии. А все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь? Вы поняли, да? В плохих отношениях РФ и США виновата Британия. Это, кстати, что-то новенькое. Мне кажется, или это попытка оправдать Трампа за 59 ракет? Мол, блин, мы столько его хвалили, а он, не спрашивая разрешения, влупил по Сирии. Что бы такого придумать? А что если сказать, что это все Узбекистан в воду мутит? Не, наверное, лучше Англия. Еще скажу, что сон она потеряла и испугалась. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Именно поэтому, посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь? Поэтому, именно поэтому ты сегодня. И вот просто лучшая демонстрация показухи. Я такому уровню профессионализма просто поражаюсь. Туда что, отбирают самых одаренных на голову, те, кто только по бумажке могут читать. Вы этого боитесь? Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Именно поэтому, посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь? Поэтому, именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Задает, блядь. Ну серьезно, посмотрите на это позорище. Неужели не ясно, что заранее записанная на бумаге ссора выглядит нелепо, особенно когда ты ее читаешь, подглядывая каждую строчку. Но знаешь, на кого рассчитан подобный спектакль, который должен вызывать гордость за столь храброго мужа, который не боится сказать все прямо в лицо? На самую примитивную прослойку населения. Путин президент мира! И это отлично говорит о деградации правящей элиты, которая делает ставку на быдло. Власть заигрывает с ними Именно этим объясняется полное отсутствие манер у нашего представителя, переход на «ты» и подобный тон, хотя дипломат обязан иметь стальные нервы и холодную голову. Но народ схавает, загордится, как бриташек макнули. Не, ну сильно, в натуре. Не, в натуре класс, но... Заебись. И проблема нашего времени в том, что этим самым гордящимся не может прийти в голову, пораженную кретинизмом, что власть выбрала странную стратегию для макания внешних врагов в грязь. Мы можем устроить радиоактивный пепел, а вот запустить ракету в космос, которая доставит груз, а потом вернется на Землю, тем самым удешевив полеты в 10 раз, на самом деле тоже можем. Правда ведь можем, да вот только это никому не надо, пока людям хватает показухи в виде... Не смей оскорблять Россию больше! Бомбить всю Германию! В радиоактивный пепел! Правильно, да, да! Конечно, можно жить в иллюзиях, верить, что подобные высказывания – это демонстрация нашего величия. Поддерживать, восхищаться – только есть одно «но». Придется забыть о лидерстве в космосе, науке, медицине и культуре. Ведь за иллюзорный мир, в котором нас все уважают, поскольку боятся, приходится платить. Ведь реальность не терпит долгов. Не живи в иллюзиях, хотя... Тебе решать, быть или... Дружище, есть один очень простой способ помочь проекту. Подписаться на канал, поделиться этим видео и вступить в группу ВКонтакте. Ты мне очень поможешь. Заранее спасибо.